Глава 59. Маша. После завтрака я иду к себе в номер. Босс за мной. «Что?» — спрашиваю я у двери. «Ничего». Он входит и берет чемодан за ручку. «Можешь переехать ко мне». «Что? Зачем?» «Да, ну мы же теперь жених и невеста». «Да сколько можно?» «Ну не муж и жена же», — парирую я. «Ах, да. До свадьбы никакой совместной жизни». «А что, я тоже могу прикалываться?» «Понял», — отвечает босс. Он ставит мой чемодан на подставку и открывает. «А там...» Я же кидала все в попыхах, не складывала, как обычно. Нижнее белье оказалось сверху. «Потрясающе!» Роман разглядывает мой черный лифчик с кружевными вставками. «А где те миленькие красненькие трусики с сердечком?» Я в очередной раз краснею и захлопываю чемодан. «Ты готова или тебе нужно переодеться?» «Я вполне одета». «Ну, тогда пойдем». Такое ощущение, что он не хочет оставлять меня одну ни на минуту. Боится, что сбегу? Да вроде уже незачем. Мы идем по улице. Я забыла спросить, куда. Обычно мы вызывали такси и ехали на какую-нибудь встречу, а сейчас... Такое ощущение, что мы просто прогуливаемся. Я замечаю, что мы проходим мимо свадебного салона. Да как так вышло-то? Он что, специально? Поиздеваться? Я отворачиваюсь и пытаюсь перейти на другую сторону улицы, а Роман, наоборот, останавливается и смотрит на витрину. «Нравится платье?» «Не очень». «Почему?» «Слишком пышное. Невеста будет как баба на самоваре». «А ты бы как хотела?» «Такое мне точно не пойдет. Я и так не тростинка, а такое платье полнит». «Вот как?» — задумчиво произносит босс. Признаться, в этом месте я бы хотела услышать комплимент, но, к сожалению, я его не дождалась. «Пойдем посмотрим». Он тянет меня за руку в салон. «Что? Платье. Вы издеваетесь?» «Похоже. Очень. Пойдем, поприкалываемся». И он затягивает меня в салон. «Доброе утро», — приветствуют нас девушки-консультанты. «У нас огромный выбор моделей, не только те, что в наличии. Присаживайтесь, полистайте каталоги, выпейте шампанского». «Шампанского? С утра? Со вкусненькими шоколадными конфетами? Ну как тут откажешься?» «Когда ваша свадьба?» «Скоро», — невозмутимо отвечает Роман. «Давайте посмотрим то, что есть в наличии». Я не успеваю доесть конфету, как меня берут в оборот. Поднимают с дивана, ведут в примерочную, помогают избавиться от одежды и надевают платье. Секунда, и я уже кручусь перед Романом. «Вау!» — восклицает он. «Ты великолепна, но давай попробуем вон то с рюшечками». И на меня надевают с рюшечками, потом с декольте, с вырезом сбоку, с воланами и с кринолином. Мне подливают шампанского. Рома меня фотографирует. Я смеюсь и реально получаю удовольствие от процесса. Это так прикольно. Я уже даже забыла, что на самом деле платье мне не нужно. А вот это простое, струящееся с декольте и цветами по низу подола мне очень нравится. «Что это было?» — спрашиваю я Рому, когда мы выходим из салона через 2 часа. «Мне кажется, тебе понравилось». «Ну, я повеселилась. А ты, оказывается, авантюрист». «Еще какой». «Я случайно снова перешла на «ты». Это не очень хорошо для субординации. Все же Роман мой босс, но мне сейчас с ним так легко и весело. Погода прекрасная, солнце светит, травка зеленеет, птички поют. Мы вошли в парк с фонтанами, скамейками и прудом. Тут очень красиво. А босс, он берет меня за руку. Я вздрагиваю. У него такая большая, теплая, сильная ладонь. Так приятно спрятать в ней свою руку и просто идти за ним. Все равно куда. Говорят, по размеру ладони можно определить. Да о чем я думаю вообще? Мне определять ничего не нужно. Я все видела. И это было... «Как там Богданчик?» — неожиданно спрашивает босс. «Кто?» — вырывается у меня. «Богдан!» — внезапно понимая, что я сегодня ни разу о нем не вспомнила. «Как так-то? Он же... Я же...» «Твой парень», — напоминает Роман. «Он не мой парень». «Все? Ставишь точку или дальше будешь страдать? Пусть он страдает. Пусть. Как далеко ты готова зайти, чтобы он пожалел, раскаялся и приполз к тебе на коленях? Да что он пристал со своим Богданом? Мне это вообще не интересно. Хотя, да, я хочу, чтобы он страдал. Мучился, как я, даже сильнее. Посмотрим, бурчу я. Хочешь, отправим ему свадебные фотки? Да что за дурацкие шутки? Я хочу мороженого. Рома покупает нам по брикету эскимо. Мы сидим на скамейке у озера, смотрим на уток, едим. Маш, а как получилось, что ты решила заниматься логистикой? Из-за Богдана. Со вздохом признаюсь я. Из-за него и в институт пошла и на работу к вам устроилась. Я так и думал. И зачем тебе теперь эта работа? В смысле? Я тебя увольняю. Что? И, кстати, я вчера не ответил на твое предложение. Отвечаю сегодня. Да.